Глава 2. Декабрь 1973 года. Проводница, пятясь, возила швабры по проходу. На ближайшей же станции вошли еще несколько пассажиров, занеся на подошвах в вагон мокрый снег пополам с грязью. Вера, не кстати задумавшись, не сразу обратила на нее внимание и лишь в последний момент суетливо поджала ноги, спасая сапожки от изгвазданной половой тряпки. Неловко двинула локтем и смахнула со столика собственные перчатки. Она даже успела испугаться, успела представить, как новые тонкой кожи оттенка кофе с молоком перчатки, купленные специально для города, шлепнутся в мутную лужу на полу плацкартного вагона и в каком состоянии окажутся, когда Вера их поднимет. И тут что-то произошло. Долговязый молчаливый пассажир, ехавший на одной из четырех полок через проход, молниеносно выбросил длинную тощую руку и подхватил их в считанных сантиметрах от пола. Пропустив проводницу со шваброй, он безмолвно протянул перчатки Вере. «Аккуратнее, девушка», — весело сказал его сосед. Стушевавшись, Вера пробормотала слова благодарности. Она никак не могла решить, как ей относиться к своим попутчикам. С одной стороны, вроде порядочные мужчины, приятные и вежливые, с другой, ее немножко пугало их внимание и такая плотная опека. Сперва одному из них не понравился комплект постельного белья, который принесла Вере проводница. «Безобразие!» — возмутился он. «Непорядок! Наволочка серая и на полотенце дырка!» Невзирая на Верины протесты, он подхватил комплект и понес менять. Поклясться Вера не смогла бы, но ей показалось, что до купе проводника он не дошел, однако вернулся с таким бельем, какого девушка в поездах отродясь не видывала. На крахмаленные и отутюженные принадлежности сияли белизной. Затем второй, кажется, не произнесший за время поездки ни слова, принес ей стакан горячего чаю, хотя она его не просила. Она всего лишь подумала, что неплохо бы сейчас чайку. Ну, может, кинула один единственный взгляд в сторону Титана с кипятком в начале вагона. Теперь он же спас ее обновку. Они что же, следят за каждым ее движением? Да ну, ерунда это все. Случайность. И вообще, зря Вера поторопилась. Сессию она закрыла только утром. Уверенности в том, что все зачеты удастся сдать с первого раза, у нее не было, поэтому обратный билет она загодя не брала. Ну, подумаешь, могла бы переночевать еще разочек у подруги. Зато завтра ехала бы с комфортом. Уж если не в купе, так хотя бы на нижней полке плацкарта. А так, в кассе оставались только верхние боковые места. Конечно, путь из города Кемерово в родной районный центр в Томской области не так долог. Можно и потерпеть. И все-таки ей было неуютно. Будто нарочно закряхтел старичок, занимавший, согласно приобретенному билету, нижнюю боковую полку, и сейчас сидевший напротив, через столик от нее. Посмотрел виновато. «Ты уж прости, дочка, спина болит, мочи нет, мне бы прилечь». «Ну вот, пожалуйста. Сейчас столик превратится в часть спального места, старичок ляжет. А куда деваться ей? Забираться на свою полку и весь день мучиться-ворочаться?» Пялись в потолок. Досадуя на себя за подобные мысли, девушка засуетилась. «Конечно, конечно, давайте я вам помогу с постелью». И снова, пока она стелила беспрестанно извиняющемуся дедушке, а заодно и себе, что-то изменилось. Соседями, опекавших ее мужчин, были мать с сыном-подростком. С самого начала поездки они отчаянно уничтожали захваченную из дома нехитрую стряпню. Из вместительной клетчатой авоськи поочередно выкладывались на столик вареные яйца, куриные ножки, пирожки с капустой, картошка в мундире, соленые огурцы, куски крупно по-деревенски порезанного хлеба, печенье к чаю, молоко в стеклянной бутылке из-под боржоми и так далее и тому подобное. Как в них столько влезало, неизвестно, но с момента посадки их челюсти не останавливались ни на секунду. Теперь же, невзначай обернувшись, Вера увидела их лежащими наверху. Причем со стороны казалось, что и мать, и великовозрастная дитятка натурально удивлены своим решением прервать трапезу, когда внизу на столике еще столько недоеденных продуктов. они попеременно бросали непонимающие взгляды то друг на друга, то на остатки еды. Впрочем, уже через минуту подросток отвернулся к стенке и захрапел. Мать ерзала подольше, но в результате тоже задремала. А самым странным было то, что одна из нижних полок совершенно точно принадлежала этой ненасытной семейке. Почему же они оба забрались наверх? Когда с постелями было закончено, Вера выпрямилась и в задумчивости скривила губы. Неужели действительно придется ложиться среди бела дня? Или, может, лучше пройтись до вагона ресторана, перекусить? «Девушка, да вы присаживайтесь!» — вновь подал голос веселый пассажир. «Посмотрите, сколько тут свободного места!» Вера снова с сомнением оглядела отдельный закуток с четырьмя полками. Мать с сыном по-прежнему спали наверху. Долговязый попутчик, спасший Вере на перчатке, переместился к окну и сейчас внимательно изучал газету «Гудок». Второй мужчина, сидя рядом с ним, широким жестом указывал на абсолютно пустую полку напротив. Действительно, места вдоволь. И в конце концов, они же ее не домой к себе приглашают. Она скромно присядет с краешку, и все. А если мать с сыном проснутся и спустятся, сразу же освободит место. «Может, желаете еще чаю?» — осведомился мужчина. «Или пиво? У нас есть свежая жигулевская». «Нет? Тогда, если хотите, я достану вина». Вера замотала головой. «Нет-нет, спасибо, ничего не нужно». «Тогда давайте просто знакомиться. Моя фамилия Фадин, а это товарищ Супрун. Мы специалисты в области металлообработки. Я мастер на производстве, а товарищ Супрун — старший технолог. Товарищ Супрун, немедленно поздоровайтесь с девушкой. Эки вы бука с гудком. Так вот, мы ездим по стране, внедряем на предприятиях технологию изготовления сетки рабицы. Знаете, что это такое? О, незаменимая вещь, я вам скажу!» У Фадина было очень живое лицо. Оно постоянно меняло выражение, кривлялось, и выходило это вовсе не отталкивающе, а наоборот забавно. Глядя на молодого производственного мастера, невозможно было не улыбаться. Наверняка общение с ним всем и всегда дается легко. Наверняка у него в запасе найдется куча шуток и каламбуров. Наверняка он из тех, с кем не приходится скучать. Приятный молодой человек. Однако Вера после предложения вина и знакомства вдруг отчетливо осознала, почему так спешила домой, почему не осталась у подруги еще на одну ночь. Отношения с Евгением складывались трудно. Вернее, пока совсем не складывались. В их редкие встречи Женя зачастую был задумчив и мрачен. Казалось, он по-прежнему не высыпается. Почему? Работа такая. Но что это за должность, когда работать приходится исключительно в ночные смены? Они были знакомы целый год, но Вера так и не осмеливалась прямо спросить, кто он по профессии. Если припомнить все мелочи, вырисовывался какой-то неоднозначный образ. Не то начальник, не то секретный агент КГБ, не то ревизор. Он много всего знал и был неплохим рассказчиком, но вот само желание о чем-то рассказать, поделиться чем-то важным, развлечь девушку занятной историей, подобное желание возникало у него нечасто. Да и когда теперь-то? Раньше они хотя бы подолгу гуляли вдвоем, несколько раз ходили в кино, а в последнее время и видеться почти перестали. В лучшем случае коротенькое письмо или еще более короткий разговор по телефону. Отчего-то Евгений до сих пор не сделал ни единой попытки сблизиться. А уж о том, чтобы обсудить их будущее, и говорить не стоит. Кто она ему? Друг? Невеста? Удобная спутница для вечерних прогулок? И все же, несмотря на неопределенность, несмотря на пионерское расстояние в их отношениях, Веру тянуло к Евгению. Начиная с сентября, все еще больше разладилось. Сперва его длительное отсутствие по состоянию здоровья. Воображение Веры мгновенно нарисовало тогда тяжелое ранение, полученное в перестрелке с вражеским шпионом. Как бы сотрудница Танечка не убеждала ее, что все будет в порядке, Вера не успокоилась, пока сама не удостоверилась. Для этого пришлось пойти на хитрость. Сказать той же Тане, что необходимо собрать и отвезти в больницу теплые вещи. Если Евгений идет на поправку, Ему положены прогулки, а за то время, что он лечится в Новосибирске, и снег успел выпасть, и морозы ударили, не в легкой же курточке гулять по территории лечебницы. Танечка, все прекрасно поняв, с улыбкой протянула ей ключ от дома, в котором располагалась занятая Евгением служебная жилплощадь. Последнее посещение этой квартирки до сих пор вспоминалось как страшный сон. Тогда Вере показалось, что все рухнуло. Мир перевернулся, а этот молодой человек оказался ничуть не лучше тех, о которых шепотом рассказывали подружки. Но потом все разъяснилось, и девушка чуть со стыда не сгорела, когда решительная сотрудница Танечка беспощадно уличала ее в безосновательности подозрений. В тот момент Вере показалось, что все обязательно наладится. Недолгая встреча в Жениной палате вернула надежду, придала сил. А после — одна его командировка за другой. Вот и теперь они даже толком не попрощались. Незадолго до Вериной поездки в Кемерово Женя и сам покинул райцентр, пообещав подать о себе весточку, как только представится такая возможность. Во время сессии у нее возникало стойкое ощущение, что дома ее наверняка уже ожидает письмо или телеграмма. Так ведь бывает, что и чайник закипает, когда ты от него отвернулся, и известие приходит в тот момент, когда тебя нет дома. Именно поэтому, едва сдав последний зачет, Вера помчалась на вокзал за билетом. Именно поэтому так торопилась вернуться. «Товарищ Супрун, я уверен, что это именно ваш внешний вид навевает на девушку тоску и скуку», — донеслось до Веры. «Взгляните, она же отрешилась от бренного мира и грезит наяву, игнорируя мои вопросы». «Ну-ка, товарищ старший технолог, расстегните-ка тугую пуговицу на воротничке батника и изобразите нам жизнерадостность!» Фадин уморительно морщил нос, и Вера догадалась, что он, видимо, обратился к ней с вопросом, а она так глубоко задумалась, что все прослушала. Неловко вышло. «Что, простите?» — краснея пролепетала она. «Я спросил, откуда и куда могут перемещаться в пространстве столь очаровательные барышни без должного сопровождения? Как могут звать небесное создание, приковавшее наше с товарищем Супруном взгляды с первых минут поездки, внезапно превратившееся в счастливое стечение обстоятельств и подарившее по-настоящему эстетическое наслаждение в разгар суровых трудовых будней?» Он окончательно сбил Веру с толку, заставив смутиться пуще прежнего. Да что же это такое? Этот Фадин настолько беззастенчиво флиртует с нею на глазах у всего вагона? С нейтральным лицом, лишь слегка сдвинув брови, дабы не выглядело, будто попытка замечена и одобрена, девушка принялась деловито и обстоятельно рассказывать о том, что работает она обычной продавщицей в универсаме, в обычном районном центре, что сейчас возвращается домой, закрыв сессию в ЗИСТе, заочном институте советской торговли. Веру всегда смешило, когда в здании учебно-консультационного пункта она читала на плакатах в коридорах сухие формулировки о создании кадров высшей квалификации для предприятий торговой сферы. Выходило, что именно Вера — этот самый кадр, и ее здесь создают. Хотя на самом деле все куда проще, и в переводе на человеческий язык станет она после обучения, как и сотни других студентов-заочников, товароведом или экономистом. Однако сейчас и здесь, чувствуя на себе заинтересованные взгляды попутчиков, она без тени улыбки очень серьезным тоном проговорила всю эту казенную формулировку. Ей показалось, что так будет правильно. Правда, она так и не поняла, произвела ли ее неприступность хоть какое-то впечатление. Супрун продолжал читать газету, изредка поглядывая на Веру. Фадин балагурил и вообще старался всячески привлечь внимание к своей персоне. Так или иначе, большую часть пути девушка провела в веселой и, казалось, ни к чему не обязывающей беседе. Узнав о том, что приятели направляются в командировку в ее родной райцентр, она даже слегка обрадовалась. Мало ли, впереди новогодние праздники, и посидеть за столом в большой компании, послушать анекдоты в исполнении Фадина, наверное, было бы вполне уместно и приятно. За полчаса до прибытия поезда на станцию они дружно сдали проводнице постельное белье и стаканы в подстаканниках, дружно перетащили вещи в тамбур, дружно заверили, что обязательно пересекутся в ближайшее время. А потом, когда Вера уже спустилась из вагона по неудобной металлической лестнице на низенький перрон, Супрун, промолчавший всю дорогу, отодвинул плечом распинающегося Фадина и вдруг спросил: «Ну что, 8 часов в гостиничном ресторане?» Сначала Вера обстоятельно со всеми подробностями описала маме свое пребывание в Кемерово, похвасталась успехами, продемонстрировала зачетку. Попили привезенный из города кофе, затем Вера замочила в эмалированном тазике дорожную одежду, потом она еще что-то делала, какую-то домашнюю мелочевку, а сама время от времени ловила себя на нелепой мысли: «Почему я не привожу себя в порядок?» «Да потому что я не собираюсь сегодня идти в ресторан», вслух убедительно отвечала она сама себе, но тем не менее шла в ванную, ведь нужно же сполоснуться после поезда. Нужно. Потом, намотав полотенце на манер чалмы, она с ногами забралась в кресло и попыталась распланировать завтрашний день. У нее есть еще один выходной, который надо бы чем-то занять. «Почему ты не укладываешь прическу?» — осведомлялся внутренний голос. «Потому что я не иду в ресторан», — отмахивалась Вера, но накручивала челку на бигуди и вставала возле газовой плиты, держа над головой газету и сохраняя таким образом струящийся кверху жар, чтобы волосы быстрее высохли. «Ведь негоже ходить дома с мокрой головой, правда? Сквозняки же». Затем она провела ревизию в гардеробе. Нет, разумеется, это никак не было связано с приглашением в ресторан. Ну, мало ли, вдруг они с девчатами с работы среди недели соберутся отметить успешно сданную Верой сессию. Вот Вера и приготовит заранее свое праздничное платье. Крепдышиновое, с рукавами летучая мышь, с мелкими пуговками и изящным бантом на груди. А с рестораном это никак не связано. Разумеется, нет. Потом она всплакнула. Потом так сильно разозлилась сама на себя, что в сердцах порвала фотографию актера Олега Даля. А вот нечего хитро улыбаться со стены, когда ей так плохо. За 2 с лишним недели, пока Вера не была дома, от Евгения не пришло ни письма, ни телеграммы. В 7:30 девушка стала собираться в ресторан. Безусловно, Данилка был самым умным ребенком на свете. У Федора Кузьмича этот факт не вызывал никаких сомнений. 4-месячный внук все делал как-то на особенку. Пил молочко, огукал, улыбался во сне и наблюдал за проходящими мимо взрослыми. Денисов был уверен, что ни один другой младенец не умеет так тянуться за игрушкой, как Данилка. А уж когда внук глубокомысленно пускал пузыри, Федор Кузьмич лишь охал в полном восхищении. «Энто ж надо как придумал! Бабушка, иди глянь! Энто он меня увидел и признал! Оттого и старается!» «Что, тигли-мигли, признал деду, озорник?» Жена Денисова Людмила с нежной насмешкой качала головой. «Отвык старый от детенышей в своем доме, оттого и сюсюкает, оттого и умиляется каждому движению, оттого и нарадоваться не может. Забыл уж, что Екатерина была у него самой смышленой в таком же возрасте». Сама Людмила никаких иллюзий относительно развития внучка не питала. Сообразительный и не капризный, это да. А насколько умный, потом ясно станет. Зато она прекрасно понимала, что Данилка — самый красивый на свете ребенок. Это было так очевидно, что даже дыхание перехватывало. Вон и глазки, как у Катерины, и носик такой же. Правда, невесомые и тонкие, словно паутина волосенки, пока не определились, какой породе им соответствовать, в кого пойти, в чернявого Николая или в маму-шатенку. «Фигурой-то в отца будет», — ревниво подмечала она. Федор Кузьмич лишь посмеивался. «Ну, а в кого же пацану быть фигурой, как не в отца?» Скучали бабушка с дедом по внуку страшно. Начнут обсуждать что-то по хозяйству, а через 2 минуты обнаруживают, что уже о Данилке разговаривают. Соседи по делу придут, так ведь снова к нему кровиночки беседа сворачивает. И вроде близко вьюшка, а не наездишься. Да и понятие нужно иметь, что не всякому зятю зачастившие в гости родственники приятны. А уж такому зятю и подавно. Нет, Николай никогда ни разу не предъявил Денисову претензию, ни разу не намекнул, что присутствие пожилого светлого мага в его доме нежелательно. Может, и неприятно ему было, но терпел. Ради Катерины, конечно, которая своих родителей любила и всегда с удовольствием принимала. Только это не давало повода испытывать терпение зятя. Потому и старался Федор Кузьмич приезжать во вьюшку большей частью по служебной необходимости, а в дом молодых Крюковых заходить, пока глава семьи на работе. Заглядывать в сумрак здесь было не вмоготу. Благодаря травкам Матрёны Воропаевой и в особенности репетициям Павки и Гологуры Федор Кузьмич чувствовал себя довольно сносно, даже если на минутку-другую перемещался на первый слой. Однако дом Николая и Катерины, каким бы ни был опрятным и уютным в реальности, каким бы ни был веселым и радостным от присутствия ребенка, в сумраке оказывался невыносимым для светлого. Тьма сочилась здесь отовсюду, изо всех углов и щелей. Тьма ворочалась косматым зверем на чердаке, скользила холодной влажной змеей под половицами. Тьма давила, потрясала и заставляла сердце сжиматься от необъяснимого ужаса. Все было понятно Денисову. Зять, напуганный летними событиями, перестраховывается, навешивает все новые и новые охранные заклятия, плетет защиту настолько многослойную и плотную, что в сумраке дом кажется уже не просто жилищем темного, а настоящей крепостью, бункером. И уж если говорить на чистоту, Федор Кузьмич одобрял такую заботу о безопасности, хотя и попахивало тут уже Колькиной паранойей. Но понимать и одобрять — это одно, а находиться в самом эпицентре... Не зря говорят, темный со светлым вполне может ужиться, а вот светлый с темным — никогда. Тяжело было Денисову? Нет. За дочь и внука он был спокоен, Колька их в обиду не даст. Но порой такая тоска накатывала от безысходности, что хоть волком вой. В середине месяца Николая отправили на несколько дней в Москву, на ежегодную всесоюзную конференцию передовиков сельского хозяйства. Федор Кузьмич с самого начала не сомневался, что однажды к этому придет. Или по партийной линии его зять продвинется, или по управленческой. Уже сейчас бригадир в колхозе «Светлый путь» и секретарь местной комсомольской ячейки. А что в ближайшем будущем? Поездки в области в Москву, общение с нужными людьми, протекция районного комитета КПСС и столько дорог откроется, что любую можно выбрать наугад, и все одно не ошибешься. Это среди иных Колька, середка наполовинку, в дневном дозоре мог бы стать всего лишь рядовым оперативником, а в мире людей далеко пойти может, ежели с умом к вопросу подойдет. Катерина, обычно послушная и примерная жена, нежданно-негаданно решила воспользоваться отсутствием супруга. Нет, ничего такого предосудительного. Даже, можно сказать, наоборот. Однажды, смотря по телевизору вечерние новости, увидели они сколько и председателя подмосковного совхоза, отвечающего на вопросы корреспондента. Ах, какой на нем был костюм! Всем костюмом костюм! И строчка аккуратная, и крой по-настоящему изящный, и искра по гладкой ткани пробегала, как у актеров в иностранных фильмах. Просто чудо. Катя видела, как понравился костюм мужу, и по его задумчивому взгляду в никуда догадалась, что представляет себя Колька в Москве на конференции вот в такой вот одежде. В райцентре, в универмаге, понятное дело, выбор был скудноватый. Чтобы приобрести такую красоту, следовало ехать в Томск. Только времени до Колькиной командировки уже не оставалось, чтобы запланировать еще и другую поездку. В итоге на конференцию он взял свой свадебный, тоже хороший, добротный по фигуре, но без искры и элегантного кроя. Казалось бы, все, поезд ушел. Но Катя не без оснований верила, что и в следующем году Николая ждут самые разные ответственные мероприятия. Да и просто хотелось сделать любимому приятное. Если костюм так нравится, нужно найти и купить. Вряд ли Колька или свекровь одобрили бы такую поездку. Да и сама Катя никогда не рвалась куда-то съездить. Тем более без мужа. Не принято так. Но впереди были новогодние праздники и годовщина свадьбы, а покупать подарок во вьюшке, в сельпо, Катерина сочла невозможным. Вот и сделала вид, что собралась на пару дней в Светлый Клин, погостить у родителей, отдохнуть чуток, пока бабушка с дедушкой станут нянчиться с внуком. А сама уговорила Федора Кузьмича и Людмилу отпустить ее в Томск за костюмом. Данилка не капризный, постоянного внимания не требует. Лежит себе, огукает, улыбается ребятячьим своим мыслям. Да пузыри пускает. Кушает с удовольствием, с погремушкой играет с охотой. Одна радость за таким внуком следить. А если кто-то из односельчан и заметит обман, да донесет Николая, Катерина надеялась, что сюрприз с лихвой оправдает ее поступок. Но времени до возвращения мужа оставалось запасом, а обернуться Катя рассчитывала за световой день. Самолетом в ночь туда, в тот же день аккурат к вечернему автобусу назад. Денисов не слишком-то был доволен задумкой дочери. Мало того, что от мужа скрывает, а это уже само по себе нехорошо, даже если с благими намерениями. Так ведь тут еще и тот факт вмешивался, что Катерина всегда была домашней девочкой. В дальние поездки с самого детства отправлялась исключительно с семьей. Глупо, конечно, примерять былое к молодой женщине, жене и матери, давно уже вышедшей из-под родительской опеки и даже живущей уже в другом селе, вдалеке от родного дома. И все-таки одна, да на самолете, да в малознакомый большой город Томск. Но и отказать в просьбе Федор Кузьмич не мог. Не так уж часто дочка к нему обращалась. Когда еще возможность представиться? А сделать Кате приятное ему хотелось не меньше, чем ей, мужу. Вечером он сам, позаимствовав в гараже председательский Виллис, проводил Катю. Посидел с ней в зале ожидания при аэродроме, проверил линии вероятности, насколько это было доступно, дождался взлета без четверти полночь и, наконец, успокоился. Она уже взрослая, она справится. Следующий день был будним, и потому основная забота о внуке досталась Людмиле. Но и пожилой милиционер, чей рабочий кабинет находился буквально в двух шагах от дома, то и дело забегал узнать, все ли в порядке. Вернее, делал вид, что беспокоится и рвется помочь, а сам, как всякий дед, люто скучающий по внуку, использовал каждую свободную минутку, чтобы взять на руки, сделать двумя пальцами козу рогатую, ощутить, как сладко пахнут волосенки, так и не определившиеся с породой, весело сказать «тигли-мигли» и восхищенно округлить губы в ответ на самое простое, обычное движение мальца. Настоящее беспокойство он почувствовал ближе к вечеру. И небо хмурило, и снегопад зачастил, и предчувствие чего-то нехорошего придвинулось и лишило простора. Словно сплошные снеговые тучи, грозящие целиком сорваться с тяжелого свинцового небосвода. Катя должна была вернуться с рейсовым автобусом. До него еще достаточно времени. Почему же так тревожно сжимается сердце? В сотый раз, пристыдив себя, что не поехал встречать дочку в райцентр, он не выдержал и позвонил из кабинета в диспетчерскую аэродрома. Вернее, попытался позвонить. Связи не было. Никакой. Обрыв на линии — явление для этих мест с их суровым климатом довольно частое, если не сказать привычное. Но как же не вовремя? То ли его волнение передалось Людмиле, то ли материнское сердце тоже что-то почувствовало, теперь еще и испуганные взгляды его жены добавились в общую копилочку. К приходу рейсового Федор Кузьмич оделся и добежал до остановки. Много односельчан сошло с автобуса. А Катерины не было. «Из-за непогоды самолеты задержали», — успокоил Денисова водитель. Участковый стал перед выбором. То ли уехать сейчас с последним автобусом в райцентр и там, на аэровокзале, дожидаться припозднившийся областной рейс, то ли вернуться домой, к супруге и внуку. Как знать, может, самолет из Томска только завтра выпустят? И просидит он сиднем в зале ожидания долгую ночь без всякой пользы, когда Людмиле помощь по уходу за Данилкой будет требоваться. С другой стороны, оставаться здесь без связи, без известий. Он бы, может, и надумал чего, да только послышался вдруг от подкатной горки неурочный рокот трактора. Не нужно быть иным, чтобы понять, кто так мчится со стороны вьюшки. Стало быть, ни в какой райцентр он не поедет. Будет держать ответ перед разгневанным темным, законным супругом родной дочери. «Здравствуй, сынок», — невесело произнес Денисов, когда зять, который, похоже, даже не стал переодеваться после возвращения из Москвы, выскочил из кабины Беларуси. «Никак не ждали тебя. Ранёхонько обернулся». «Здравствуйте, папа», — покосившись на пассажиров, поднимающихся в автобус, вежливо ответил Николай. «Да, удалось сэкономить два денёчка. Решил провести их с семьёй. Всё хорошо?» «Всё замечательно», — бодрым тоном откликнулся участковый. «Пойдём домой, Данилка уж по тебе соскучился». Фыркнул сизым выхлопом отъезжающий автобус. Смахнули дворники с большого лобового стекла налипший снег, обдав крупяными холодными брызгами двух иных. Закачались в темноте уменьшающиеся алые огни. Николай, оглянувшись на кособоко приткнувшийся к обочине трактор, сделал несколько шагов следом за Денисовым. Затем вдруг окликнул. «Стойте!» Фёдор Кузьмич послушно остановился и обречённо вздохнул. Может, увидев сына, Колька не так остро отреагировал бы на отсутствие Катерины. Но оттянуть момент признания не получилось. «Катюха ведь не дома, так?» «Силён ты стал, сынок, раз с такого расстояния видишь», — уважительно проговорил Денисов, но зять только отмахнулся. «Где она?» «Ты только громко не кричи, Николай, не надо. И себе хорошо не сделаешь, и соседское внимание привлечёшь». «Где она?» — с угрозой в голосе повторил Крюков. «Подарок тебе поехала покупать». Такого ответа Николай не ожидал. Непонятно, что за подозрения закрались в его голову, но теперь напряжённые плечи как-то вмиг отпустило, а сам он приглупо захлопал ресницами. «Какой подарок? Что за ерунда?» «Хороший подарок. Тебе непременно понравится», — убеждённо сказал Денисов и похлопал зятя по плечу. «Ну, пойдём, пойдём в тепло. Нечего посереть трассы стоять. Продует». «Никуда я не пойду», — упрямо проговорил молодой мужчина, ставший вдруг от растерянности похожим на подростка. «Куда она поехала? За каким подарком?» «Ты как добирался-то?» Будто не слыша Николая, задал Фёдор Кузьмич вопрос. «Самолётом из Москвы, из Томска поездом, из райцентра на попутке», — как зачарованный послушно отвечал подросток Колька. «Вовремя в самолёт-то сел. Без задержек?» — уточнил милиционер и, покивав сам себе, продолжил. «А вот Катюхе не повезло. Шофёр сейчас сказал, многие рейсы нынче перенесли из-за плохих погодных условий. Видать, застряла Катя в Томске. Знать бы заранее, что ты так удачно освободишься, можно было бы подгадать и на одном поезде вам вернуться. Но уж очень она торопилась до твоего возвращения поспеть. Так что сейчас кукует, наверное, в аэропорту. И дозвониться не может, поскольку линия у нас оборвана». «В Томске?» — обескураженно повторил за тестем Николай. Помолчал задумчиво, затем встрепенулся, вновь превращаясь в комсомольского лидера и бригадира. «Тогда мне некогда по гостям ходить, надо в райцентр ехать. Вдруг рейс на ночь перенесут, прилетит она. Где ночевать-то станет? На вокзале?» «На чём поедешь?» — участливо спросил Денисов, даже не думая вступать в спор. «На энтом?» Он мотнул головой в сторону остывающего на обочине трактора, и Колька вдруг нехорошо осклабился, и проявилась, завозилась в его глазах косматая тьма с чердака. «А хоть бы и на этом», — холодно произнёс он. «Пешком доберусь, если надо будет. А вы идите в тепло, папа. Нечего вам посереть трассы стоять. Продует». «Что, и с сыном не поздоровкаешься?» — приуныл Фёдор Кузьмич. «С сыном есть кому сидеть, верно? Не сомневаюсь, что он выкупан, накормлен и доволен жизнью. А вот где и с кем сейчас Катя, это благодаря вам непонятно. Как вы вообще могли её отпустить? Подарок какой-то выдумали». Не глядя больше на Денисова, он вернулся к трактору, распахнул дверцу и ловко вскочил в кабину. Пока Вера добиралась до привокзальной, на улице запуржило, замело, поэтому и без того подавленное настроение сделалось совершенно невыносимым. Хотелось плакать. Вера даже шмыгнула пару раз носом, будто проверяя, насколько близко подступили рыдания. Ещё хотелось домой, в тепло. Чтобы завывания метели доносились приглушённо, издалека, чтобы следить за пургой, глядя в окно, словно в экран телевизора, и кутаться в плед, и греть ладони о чашку привезённого из Кемерово кофе. Пока она мялась возле входа в гостиницу, пока с завистью вглядывалась в струящееся электрическое тепло, проникающее из-за больших дверей, пока не решалась войти внутрь и не находила сил уйти, откуда-то из темноты вынырнула фигура без четких очертаний и молниеносно схватила девушку за локоть. «Ай!» — испуганно вскрикнула она и попыталась вырваться. «Как хорошо, что вы все-таки пришли!» Перекрикивая пургу, уведомила ее бесформенная фигура, на плечах которой извивались и приплясывали живые, кипящие снежные змейки. «Давайте скорее зайдем!» Открылись большие двери в гостиницу, и фигура мгновенно превратилась в долговязого сутулого попутчика. «Здравствуйте, Вера!» — сказал он, когда вой пурги отрезала массивными створками. Казалось, ему хочется улыбнуться, но, видимо, губы отвыкли от проявления радости. Оттого он неловко кривил их, покусывал и вообще всячески старался не смотреть на девушку прямо. «Волнуется», — догадалась она. Товарищ Супрун помог ей раздеться в гардеробе при ресторанчике, учтиво проводил за столик. Вера ощутила укол беспокойства. «А мы что же, будем одни?» «Фадин присоединится к нам позднее», — не слишком внятно буркнул Супрун. Вообще-то к подобному она оказалась не готова. В ее представлении они втроем должны были непринужденно поужинать, тем самым укрепив случайное знакомство. Компания приятелей за столом — это одно, а мужчина и женщина вдвоем, друг напротив друга, — это совсем другое. И со стороны они выглядят парой. Да и самой Вере неуютно, словно она действительно пришла на свидание. Между тем, Супрун подозвал официанта и сделал заказ. Вера изумленно распахнула глаза. Вот как? Он даже не спросил, чего бы ей хотелось. Вероятнее всего, она бы скромно ограничилась салатом и соком и уж точно не стала бы заказывать сразу несколько блюд и вино. Ну хорошо, вино, может быть, сейчас действительно подходит к случаю, ведь в поезде они втроем так и не выпили за знакомство. Но ведь он даже не поинтересовался, какое вино она предпочитает. Пусть бы хоть из вежливости, пусть бы хоть сделав вид, что ему это не безразлично. Все равно она в вине не разбирается. Все равно бы предоставила выбор ему, но нельзя же так. Или можно? Чувствуя себя еще более стесненной и сбитой с толку, Вера стала разглядывать неказистый интерьер. Вообще-то считалось, что в городе есть один единственный ресторан, неподалеку от центральной площади. Вот только он был закрыт на ремонт. Давно уже, и подвижек никаких не наблюдалось. Гостиничный ресторанчик предназначался для трапез приезжих, которые останавливались в привокзальной. Сюда не возбранялось проводить гостей, но так уж случилось, что Вера попала внутрь впервые. Больше всего ей понравились занавески, а остальное, ну, мало чем от общепитовской столовой отличалось. Разве что в столовой фужеры на столиках отсутствуют и салфетки не так красиво уложены. Правда, тут еще играла музыка. Она лилась откуда-то сверху. И это были отнюдь не бодрые эстрадные песни, но и не классика. Хорошая, приятная, медленная мелодия, без слов. «Сейчас мы будем танцевать», — твердо сказал Супрун. Вера не успела ни ответить, ни опомниться, а он уже вел ее на свободное место между столиками. Вокруг ужинали, пили кофе, разговаривали, и не было никого, кто вознамерился бы потанцевать. Кавалера это явно не смущало, а девушка, покраснев до самых корней волос, неловко и торопливо приглаживала бант на груди одной рукой, в то время как другая рука, сжатая крепкими пальцами, против воли увлекала ее за Супруном. «Постойте», — пискнула Вера. «Мне кажется, это будет неуместно». «Уместно», — решительно возразил Супрун и взял ее за талию. «Глупее не придумаешь». Но теперь Вере казалось, что пурга на улице — это не так уж плохо. Он не спросил, хочу ли я танцевать. Даже не с обидой, а с ощущением куда более глобальной несправедливости, думала она. Однако, завороженная его уверенностью, продолжала двигаться под музыку. Он даже не спросил, умею ли я танцевать. Сам мужчина, на ее субъективный взгляд, чувствовал себя в своей тарелке. Он казался излишне сосредоточенным, словно выполнял какое-то важное дело. Но само дело давалось ему легко, и оттого он был спокоен и уверен. Вел он так себе, больше просто перетаптывался с ноги на ногу, Но рука на веренной талии была тверда, и ее попытка чуть-чуть отодвинуться, увеличить двусмысленное расстояние, успехом не увенчалась. Наконец, она сдалась. Ну все, все. Уже все желающие увидели ее в компании приезжего молодого человека. Уже все убедились в том, что это романтическое свидание. Ничего не поделаешь. Устраивать скандал совестно. Закатывать истерику неумно. Сама виновата. Сама зачем-то притащилась через полгорода. Кажется, она кому-то что-то хотела доказать. Ну, вот теперь и нечего пенять. «Наверное, достаточно?» — вслух спросил Супрун, но Вера по его лицу поняла, что спрашивал он скорее сам себя. Она вновь вспыхнула от неловкости, а он уже вел ее обратно к столику, где официант разливал бордовое вино по фужерам. «Надо придумать какую-то правдоподобную причину, вежливо распрощаться и уйти», — думала Вера. Ей не хотелось обижать нового знакомого, но и ощущать себя в роли бессловесной куклы, за которую все решили, все распланировали, она не желала. И тем не менее она почему-то продолжала сидеть за столиком в его компании, пить терпкий хмельной напиток и ждать, когда подадут горячее. «Всем искрометный сибирский привет!» — весело протараторила над головами. «Смотрите, какое чудо я обнаружил в здешней глухомане! Знакомьтесь!» «Катя», — представилась стоящая рядом с Фадиным симпатичная девушка. Два часа прошли в каком-то непонятном сонном оцепенении. Фадин балагурил, рассказывал анекдоты и байки о своей работе в другом городе. Супрун молчал и изредка ухмылялся. Захмелевшая Катя от души смеялась. Да и сама Вера, кажется, тоже реагировала на шутки самым ожидаемым образом. Они вчетвером еще пару раз поднимались из-за столика, чтобы потанцевать. Что-то ели, о чем-то говорили. Потом Супрун встал и, протянув руку, прежним твердым тоном сказал: «Пошли». Вера не понимала, куда он ее зовет. Ей казалось, что она догадывается, что вот-вот сообразит, но ее постоянно сбивало с мысли развеселое похохатывание Фадина, который шел рядом, по-свойски обняв Катю. 306 и 307. И нижайший прошу не перепутать! С нарочитой комичностью произнес он, проходя мимо стойки с великовозрастной администраторшей и протягивая руку за ключами. Та, осуждающе поморщившись, предупредила: «У нас посещение номеров разрешены до 23. «Мы быстренько», — проникновенно ответил ей Фадин. «Но если вдруг задержимся...» Он похабно подмигнул и аккуратно вложил администраторше в ладонь смятую оранжевую купюру. Та отвела глаза и быстро спрятала червонец в выдвижной ящик. Лифта в гостинице не было. Подниматься было очень-очень тяжело. Вера, ослабев и наплевав на приличие, буквально висела на сгибе локтя Супруна. Фадин со своей спутницей давно уже умчались вперед. Наверху, на третьем этаже, звонко щелкал замок и раздавался Катин смех. «Зачем мы туда идем?» — снова пыталась сообразить Вера, но мысли шевелились вяло, нехотя, и в конце концов она решила: «Раз он ведет меня куда-то, значит, так нужно». Томский рейс, хоть и со значительной задержкой, умудрился поспеть до начала пурги и благополучно приземлился в райцентре. Николай взглянул на запястье. Уже больше 3 часов назад. По описаниям сотрудника аэровокзала, симпатичная шатенка на борту была, и Крюков не сомневался, что это Катерина. Оставалось понять, где она теперь. В такую погоду найти попутку до вьюшки нереально. Такси тоже до утра в районные села не повезет. Знакомые в райцентре у его жены, разумеется, были. Но стала бы она тревожить их, проситься на ночлег? Вряд ли. С учетом того, что она летала в область тайком от мужа, вряд ли бы она стала афишировать свое пребывание вдалеке от дома. А если и были знакомые, которым она настолько доверяла, то Николай запросто мог о них ничего не знать. Значит, поиски среди проживающих тут подруг следует отложить напоследок. Николай добрался до почты, но о круглосуточном телеграфе выяснил, что да, была не так давно девушка, которая несколько раз заказывала телефонный разговор со Светлым Клином, но из-за обрыва на линии так и не смогла прозвониться. Что дальше? Зал ожидания на железнодорожном вокзале не в пример теплее и уютнее, чем при аэродроме. Может, она решила пересидеть там? С другой стороны, если у нее после поездки остались деньги, Катюха вполне могла остановиться в гостинице. Будь ситуация типичной, Колька в два счета определил бы, куда могла податься его супруга. Однако она никогда никуда не ездила одна. И уж тем более не случалось такого, чтобы из-за непогоды она застряла где-то, не в состоянии ни родным о себе сообщить, ни найти возможность добраться до дома. Крюков ощущал бессилие, подобное тому, что испытал в конце лета, когда понял, как плотно его обложили со всех сторон иные разных мастей. Да если бы его. Он всего лишь выступал в роли посредника, в роли самоходного двигателя, от которого зависело, куда и как скоро доставить младенца, в чьи руки его передать. Вариантов было много, а вот шанса отказаться от всех вариантов и выбрать свой собственный ему не оставили. Тогда, вместе с растерянностью, на него временами накатывала такая ярость, что он всерьез пугался. Под горячую руку мог попасть кто угодно, включая любимую супругу или осторожного хитрого тестя. Ощущение бессилия — вот что в результате сподвигло его летом на решительные действия. Сейчас, аналогично понимая, как мало от него зависит, он бесился ничуть не меньше. Его Катя, его жена, мать его маленького сына где-то здесь, посреди чужого городка, одна, ночью. Да все что угодно может произойти, учитывая, какая она доверчивая, домашняя, беспомощная. В гостинице с претенциозным названием «Центральная» Катерины не оказалось. Ему пришлось немножко пощупать администратора, чтобы убедиться в правдивости его слов. Если бы сейчас поблизости патрулировал Угорь из ночного дозора, Колька стал бы для него легкой добычей. Пусть воздействие на администратора было минимальным, светлым и такого достаточно, чтобы зафиксировать нарушение. Оставались привокзальная и, собственно, вокзал. Топливо в тракторном баке плескалось практически на самом донышке, и вскоре Николаю придется снова обращаться к своим возможностям, лишь бы дотянуть до местного гаража, а уж переместить горючее из одного объема в другой он сумеет. Присутствие Катерины он по-прежнему не ощущал. Правда, он пока и не пытался проводить глубокого изучения следов в сумраке. Это долго и затратно в плане расхода силы. Куда проще сперва узнать что-либо человеческими методами. Замешкавшись на секунду, он все-таки свернул налево в сторону гостиницы. Пожилая администраторша поджала губы. «Информацию о постояльцах мы не предоставляем». «Екатерина Крюкова, моя жена». Колька суетливо полез во внутренний карман пиджака в попытке нащупать паспорт, чтобы продемонстрировать штамп. «Разминулись, я не встретил. Куда ей еще деваться? А дома ребенок четырехмесячный. Посмотрите, что вам стоит». Администраторша заглянула в журнал и медленно помотала головой, мол, нет в списке Крюковой. Однако мелькнуло что-то такое в ее близоруких глазах, что заставило Николая насторожиться. А тут еще официант из ресторанчика, видимо, проводивший последнего посетителя, закончивший работу и собирающийся домой, коротко и с любопытством посмотрел на него. Колька сделал жест, который администраторша могла бы понять, как «никуда не уходите, я сейчас», и всем телом развернулся к официанту. «Вы что-то хотели сказать?» «Нет-нет». Парень всем своим видом показывал, что он совершенно не понимает, о чем речь. Николай глянул сквозь сумрак. В оттенках ауры много чего читалось. Например, помимо любопытства, там явно присутствовали и сочувствие, и насмешка. Колька, чувствуя, что потихонечку звереет, сделал шаг и едва удержался от того, чтобы взять парня за грудки. «Ты что-то знаешь? Ты видел мою жену?» «Почем я знаю, твоя это жена или чья-то еще?» Нагловато ухмыльнувшись, ответил официант. «Ну?» — с угрозой произнес Колька и сжал кулаки. «Сидела тут компания, венцо, танцы, все такое. Одну там точно Катей называли. Не из проживающих она была, ее постоялец привел». «И давно они тут сидели?» Официант перекинулся взглядом с администраторшей, та едва заметно качнула головой, дескать, молчи. «Да вы издеваетесь, что ли, а?» Повысил голос Николая и вернулся к стойке. «Ты сейчас же скажешь мне!» Великовозрастная служащая испуганно втянула голову в плечи, а еще через секунду Николай будто услышал чей-то голос. «306 и 307. Мы быстренько, но если вдруг задержимся...» Белое, неразбавленное, кристально чистое бешенство хлынуло в голову. Белая ярость — самая опасная и сокрушительная движущая сила темных. На третий этаж он буквально взлетел, На бегу, еще за несколько шагов до номера, мановением руки распахнул дверь в 307-й. Дверь гулко ударилась обо что-то внутри и, отскочив, вознамерилась снова закрыться, но Колька придержал ее. На единственной кровати под одеялом возились двое. Они еще не успели сообразить, что происходит, что это за грохот, а Колька уже шевельнул кистью, смахивая вместе с одеялом того, кто пыхтел сверху. В полумраке номера мелькнули в воздухе пятки и худые ягодицы. Затем голый мужик с татуировкой во всю спину рухнул в угол, подмяв под себя тумбочку. Застонал, а потом практически без перехода зарычал и вскочил на ноги. Крюков дернул щекой, отправляя мужика доламывать тумбочку, а сам приблизился к разворошенной постели. Прикрывшись подушкой, там сидела незнакомая блондинка и в ужасе глядела на ворвавшегося. «Ты кто?» — глупо спросил Колька. «Катя», — дрожа всем телом, ответила девушка и неожиданно разрыдалась. «Не убивайте, пожалуйста, не убивайте!» «Ты не Катя», — констатировал совершенно ошалевший Николай. Из угла донесся смех, и Крюков перевел взгляд на поднимающегося мужика. Тот уже успел походя обернуть бедра одеялом, отпихнул с пути остатки того, что раньше было тумбочкой, и слезнул с ладони крупную каплю крови. «Перепутал, братишка!» Скалясь, весело произнес он. «Понимаю. Потому и предъяву кидать тебе не стану. Я 5 лет баб не щупал, а тут, понимаешь ли, только залез, нарисовался хрен с бугра. Но я нынче сытый и довольный, так что...» В гостиничном коридоре скрипнула дверь, и Николай едва успел дернуться вправо. Чей-то кулак в буквальном смысле слова просвистел рядом с левым ухом. Тот, кто явился из соседнего номера и напал сзади, без сомнения ускорился, прежде чем нанести удар. Подняв с пола свою тень, Колька перешел в сумрак. Темные. Слабые. В аурах у обоих пульсируют свежие отметки тюремного надзора. Недавно освободились и даже на учет на воле встать не успели. Сладить со вторым долговязом оказалось не сложнее, чем с первым. Изрядно крутанув на расстоянии его длинные конечности, Крюков отправил вопящее тело под ноги татуированному. Тот даже в сторонку сдвинуться не успел, не то что произнести какое-нибудь заклинание. Чертыхаясь, он в третий раз оказался на груди острых деревянных обломков. «Убирайтесь из города», — испытывая брезгливость, проговорил Николай. «Оба. Немедленно». «Братишка», — нехорошо сверкнув глазами, произнес первый. «Ты, может, не разобрал? Мы свои вообще-то!» «Не имеет значения». «А ты вроде как не из дозора, а?» Устроившись на полу поудобнее и уже не пытаясь встать, поинтересовался татуированный. «Ты ж такой же, как мы, а? Из чего бы тебе перед нами борзить? Не по понятиям это, братишка!» «Вы меня слышали. Час на сборы. Увижу через час, урою обоих, ясно?» «Видишь, товарищ Супрун, как некрасиво нас на воле встречают!» Долговязый, бессмысленно ворочаясь в темноте, с трудом пытался сфокусировать взгляд и низким голосом невразумительно мычал. «Вот!» — невесело ухмыльнулся темный иной и снова слезнул с ладони багровую каплю. Крюков быстро вышел и едва не столкнулся в коридоре с возникшей из номера напротив девушкой. Пробормотав извинения, он собрался обогнать ее и вдруг притормозил. «Вон оно как, значит». Вышла она из 306-го, как раз из того самого номера, откуда, по догадке Николая, примчался на подмогу долговязый. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, там должны были заниматься тем же самым, чем и татуированный кореш с блондинкой Катей в 307-м. Девушка не просто так показалась знакомой. Николай был уверен, что именно ее видел однажды на улице, идущей под руку с Евгением из районного ночного дозора. Как только открылись двери электрички, он чуть не ослеп и чуть не задохнулся. Так свирепо и беспощадно накинулась на него метель. Острый, наждачный ветер спешил содрать кожу. Угорь, прикрыв лицо рукавом пальто, буквально лег в тугую снежную струю, одну единственную, мчащую из конца в конец пустого перрона, будто бесконечный скорый поезд, проходящий мимо станции. Разгульно. Свободно было ветру нестись вдоль железнодорожных путей, где ничто не мешало взметывать сугробы, клонить к земле и ломать окаменевшие от мороза кустики, где подхваченная газета мигом обращалась в лохмотье и оказывалась в дальнем конце низенькой платформы быстрее, чем взгляд успевал проследить за ней. Сильно наклоняясь вперед и едва переставляя ноги, Евгений кое-как добрался до освещенного места, входа в вокзал. Отряхивать одежду было бессмысленно, да и несподручно. Тут устоять бы, не свалиться под натиском целой тонны снега. С трудом приоткрыв дверь, он скользнул в образовавшуюся щель. Снаружи взвыло обиженно и глухо. Метель упустила добычу. Как же хорошо, что Угорь не брал с собой багаж. Не исключено, что сейчас его видавший виды чемоданчик порхал бы в поднебесье, доставая его оттуда при помощи хитрых заклинаний. Зал ожидания был практически пуст. У открытого окошечка кассы отрешенно переминались с ноги на ногу 2-3 человека. Видимо, ждали билетов. В противоположном конце зала, возле милицейской комнаты, скучал заспанный блюститель порядка. На длинной деревянной скамейке, подложив под голову пухлую авоську, дремал дед. Еще несколько пассажиров, придвинув поближе чемоданы, рюкзаки и баулы, изучали расписание и газетный стенд. Все это оперативник примечал механически, по привычке, сложившейся за много месяцев. Железнодорожный вокзал входил в число мест, определенных Евгением как обязательные для патрулирования. Мало ли кого занесет в городок посреди ночи. Только обычно дозорный появлялся здесь незадолго до прибытия поезда. Сейчас в движении был большой перерыв, поэтому и уезжающих, а также встречающих провожающих в здании оказалось совсем мало. А о том, что кто-то сейчас может находиться на улице, рядом с вокзалом, речи и вовсе не шло. Ураган. «Я не при исполнении», — напомнил себе Евгений. Он только что прибыл, а для того, чтобы заступить на дежурство, нужно было хотя бы появиться в конторе, снарядить себя служебными амулетами, изучить ориентировки и инструкции, будь таковые имеются. Да и вообще, после почти трехнедельного отсутствия надо бы сначала узнать у Танюшек, как дела. Наверняка Сашка Богданов или даже сам Сибиряк регулярно звонят ей, интересуются обстановкой. Но это все не то. Угорь и сам пока не мог понять, останется ли районное отделение или будет расформировано. Все-таки организовано оно было ради определенной цели и с самого начала являлось фиктивным, следовательно, временным. Правда, Евгений об этом даже не догадывался, а потому работал всерьез на совесть, как и полагалось в его представлении. Перепись находящихся на вверенной территории иных, учет мощных артефактов, регистрация прибывающих-убывающих, пресечение нарушений, разрешение конфликтов, контроль действий темных коллег, соблюдение баланса сил — все, как и везде в ночном дозоре. Обидно, что усилия оказались всего лишь ширмой, прячущей развитие куда более существенных событий. Когда же отделение сыграло свою роль в большой игре высших, Евгений и вовсе потерялся. По логике вещей, их с ведуньей Танечкой давным-давно следовало вернуть в Томск. Однако шли недели, Угорь некоторое время провел на лечении в Новосибирске, затем на стажировке в следственном отделе, затем на первом своем самостоятельном задании в тюремной колонии, откуда, собственно, сейчас возвращался. Казалось бы, столь длительное отсутствие руководителя должно было окончательно определить судьбу отделения в райцентре. Ни активного состава, ни оперативного резерва, ни начальника. Ведунья не в счет, она числилась приходящим сотрудником, и вообще прошлой зимой ее прислали помогать с бумажной работой, а вовсе не для дежурств и патрулирования. Однако областное руководство загадочно молчало. Позволило пройти курсы повышения квалификации, научиться необходимому объему следственных методик и мероприятий, чтобы почувствовать себя полноценным начальником. И все. Где применять полученные навыки, как быть с отделением в райцентре, никаких четких указаний не поступало. Может, результаты, проведенные в течение года работы, показали необходимость таких маленьких местечковых ячеек для контроля над темными? Или готовилось решение о каком-то новом статусе отделения и его руководителя? Как знать. Поди пойми, что там в голове у высшего светлого, руководящего дозором огромной Томской области. Особенно, если в последнее время эта голова была занята совсем другими проблемами. Отсиживаться на вокзале и пережидать метель Угорь не собирался. Тут метели такие, что по 3 дня не утихают. но активировать заклинание, позволяющее защититься от непогоды, проще в спокойной обстановке, а не посреди урагана. Евгений уже был готов сложить пальцы определенным образом и выскочить за дверь, как вдруг заметил в зале ожидания еще одну пассажирку. Нет, заметил-то он ее наряду со всеми, определил как обычную девушку, не иную, а больше сейчас и не требовалось. Пройдя же зал насквозь к выходу в город, он теперь видел помещение с другого ракурса и потому смог разглядеть лицо. «Катя?» — удивленно воскликнул он. «Вы что тут делаете? Что случилось? Куда вы собрались?» «Ой!» — вздрогнула дочка Светлого Денисова и жена Темного Крюкова. «Вы меня напугали. Здравствуйте. Я вас помню. Вы Евгений, из райкома, верно? Вы к нам на репетицию в клуб приходили и с папой несколько раз встречались». Угорь в очередной раз не стал переубеждать. Пусть считает, что он из райкома. Он не сам пошел на обманы, это жители Светлого Клина с подачи председательского водителя Витьки себе напридумывали. Тем более, к делу это не относилось. «Напугать я вас не хотел, простите, но вы так и не ответили». «А», — отмахнулась Катерина, — «пустяки. Я из Томска сегодня вечером вернулась, а тут вон что творится. На рейсовой опоздала, до папы дозвониться не смогла, попутку в такой буран искать глупо». «Ничего, не волнуйтесь за меня. Дождусь утра, а там что-нибудь придумаю». «Данилка с Николаем?» Катерина, которая никак не могла предполагать, что представитель райкома настолько хорошо осведомлен о членах ее семьи, удивленно по-отцовски вскинула брови. «Нет, Данилка с мамой и папой. А что такое?» «Ну, мне просто кажется, что уместнее было бы, если бы вы не мучились на вокзале, а поскорее вернулись к сыну». «Я же уже объяснила», — с улыбкой сказала девушка. «Сейчас транспорта не отыщешь». «Отыщу», — перебил ее Угорь. «Сидите здесь и никуда не уходите, я найду вам попутку». Катерина, вновь взметнув брови, неуверенно пожала плечами. «Чудак-человек, какая попутка? Ночь на дворе, метель. 35 километров до Светлого Клина, а дорога не чищена. Да и дороги-то никакой, наверное, не осталось. Все занесло. Вот выведет с позаранок из гаража в колхозе Светлый Клин Петр Красилов свой гусеничный трактор с косым ножом для уборки снега и ковшом для расчистки завалов. Потратит часа 2-3 на путь до райцентра. Только тогда о какой-то дороге можно будет говорить. А до того времени ищи, не ищи транспорт, никто вести не возьмется. Пустое это». Благодаря заклинанию дыхание больше не прихватывало. Да и смотреть вперед можно было, не опасаясь за глаза. Вот только разглядеть в этой круговерте что-либо дальше вытянутой руки без способности иного было попросту невероятно. Не напрасно ли он настроил Катерину на скорое возвращение домой? Похоже, во всем городе не осталось ни одной машины с заведенным двигателем. Но даже если найдет он машину, даже если обеспечит водителю отличную видимость, по лесной трассе не каждая пройдет. Вон, даже здесь, в городе, проезжая часть занесена чуть ли не по колено. Тут не просто автомобиль нужен, а что-то большое, могучее, вроде тягача или трактора. И трактор возник словно по волшебству. Сначала в глаза Евгению ударил яркий, даже сквозь пургу, свет двух близко посаженных фар, и лишь потом донесся рокот двигателя, с трудом перекрывающий завывание бурана. Угорь несколько раз широко взмахнул руками, привлекая внимание полуночного тракториста. Беларусь снизила скорость, а потом и вовсе остановилась, не доезжая до оперативника пары шагов. Щурясь в свете фар, дозорный сместился в сторону. «Доброй ночки, товарищ Угорь!» донеслось сверху. Открыв дверцу и с усилием удерживая ее под порывами ветра, из кабины высунулся Николай Крюков. «Ты?» — опешил Евгений. «А ты ждал кого-то еще, дозорный? Неподходящее время выбрал, неподходящее!» С издевательским сочувствием прокричал он. «Сегодня много не напатрулируешь, потому как все нормальные иные дом сидят, а не руками посреди дороги размахивают. Че под колеса-то бросаешься? Зачем я тебе понадобился?» «Да не нужен ты мне 100 лет!» С досадой крикнул в ответ Угорь. «Машину я собирался поймать. Для твоей жены, между прочим». Николай изменился в лице. Это было заметно даже сквозь завихрение снежной крупы. «Она здесь, на вокзале? Все в порядке?» «Здесь, здесь», — пряча внезапное раздражение, подтвердил Евгений. «Все, счастливо вам добраться». Он зашагал в сторону центра города, но уже через 20 секунд Крюков нагнал, хлопнул по плечу. «Ну, что еще?» — недовольно обернулся Угорь. «Тут это...» — замялся Николай. «Так уж случилось. Я только что твою работу выполнил. Залетные в городе объявились. По всему, видать, из колонии». «Буянили?» — насторожился дозорный. «Развлекались. Ну, ты же знаешь, какие у откинувшихся развлечения. Спиртное да бабы. В общем, я им час дал на сборы. Они тут остановились, в привокзальной». Колька махнул рукой в сторону скрытой во мраке и в метели гостиницы. «Ты уж проверь, чтобы они и впрямь уехали». Угорь помедлил. «Темные?» — уточнил он на всякий случай. «Ну?» «Чем же тебе свои-то не угодили?» «Не твое дело, дозорный. В общем, я тебя предупредил, а дальше как знаешь». «Ну, спасибо. Бывай». Евгений отвернулся, но Крюков снова схватил его за плечо. «Тут еще одно». Угорь неприязненным движением сбросил с плеча Колькину ладонь. Крюков мялся, отводил явно смущенный взгляд, что для любого темного было нонсенсом. Уж чего-чего, а стыда и совести у них обычно наблюдался откровенный дефицит. Поведение зятя Денисова не могло не настораживать. «Ну?» — нетерпеливо произнес оперативник. «С одним из них твоя была». Угорь ничего не понял. Это он Танечку, что ли, имеет в виду? Что за бред? Светлая ведунья, сотрудница дозора и развлекается с темным уголовником? «Еще раз», — попросил он. «Кто с ними был?» «Ну, я не знаю, кто она тебе. Вместе вас видел. Еще весной или летом, что ли. Еще до всех этих событий». «Вера?» «Может, и Вера. Мы друг другу не представлялись». Николай вновь превратился в самого обычного темного, самодовольного и нагловатого. «А я-то думал, что вы, святоши, подружек себе выбираете тщательнее». Евгений снова развернулся и молча зашагал прочь. «Не может быть. Вера?» «Нет. Колька просто ошибся. Не могла она пойти с уголовником в гостиницу. Никак не могла».